Глава 2, часть 2. Волшебное самоусовершенствование жуковских текстов лично меня приводит в восторг и трепет. Пример изначального периода войны. В июне 1941 года в районе Минска был окружен и разгромлен Западный фронт. Погибли все 4 армии этого фронта. В начале июля за счет стратегических резервов Сталин создал новый Западный фронт, но и он тут же попал в окружение. Снова 4 армии, только теперь в районе Смоленска, а это главное стратегическое направление войны. Виновным за первое окружение был объявлен командующий Западным фронтом генерал армии Павлов. Его расстреляли. Вместе с ним расстреляли не только генералов из высшего руководства Западного фронта, но и вообще всех тех, кто был рядом, от начальника штаба фронта до начальников санитарного склада, ветеринарной лаборатории и военторга. А кого расстреливать за второе окружение Западного фронта? Нового командующего? И его штаб обвинить в тех же ошибках? Второй раз такой номер не пройдет. И первый, и второй раз указания Западному фронту шли из генерального штаба, от его гениального начальника генерала армии Жукова. Сталин снял Жукова с поста начальника генерального штаба. За этим должна была последовать единственно возможная в таких случаях кара. За гениальное планирование, за гибель 8 армий Жукова следовало наказывать по высшей мере. Вполне заслужил. В 1953 году арестованный маршал Советского Союза Берия направил кремлевским вождям несколько посланий. Среди прочего, там упомянут достаточно интересный момент. В июле 41 года Берия спас Жукова от сталинской расправы. А через 12 лет Берия сам ждал расстрела. Терять ему было нечего, и врать незачем. Наоборот, явное вранье могло только усугубить его положение. Сказали бы: «Так ты еще и врешь?» Так вот, в 1953 году арестованный Берия напомнил Жукову: «Я же тебе жизнь спас в 41 году». Но чего стоит услуга, которая уже оказана? Жуков, понятное дело, спасителя своего не вспомнил и для его спасения ничего не сделал.